Хозяин крикнул: «Джентльмены, время закрывать!» На улице я вытер платком мокрый лоб, платок стал черным. Это дышал Лондон. Я рассказывал Целлеру о моих делах. Он бормотал: «Да». Я расспрашивал его о Берлине, о друзьях, о фонариках. Он отвечал коротко и не впопад. Возле моей гостиницы он остановился и взял меня за рукав. Мне показалось, что он хочет что-то сказать, но он ничего не сказал, постоял и пошел дальше. У входа в гостиницу я с ним простился. Он несколько раз повторил: «Запиши телефон». Потом вдруг сказал: «Знаешь что? Я переночую в гостинице». Как всегда визжали грумы. 4, 8, 1. Дамы волочили бальные платья среди чемоданов, облепленных пестрыми наклейками. Яркие клетки лифтов взвивались вверх и стремительно падали. Я пожал руку Целлера, она была мягкой и холодной. Поднявшись к себе, я начал письмо. «Ты можешь обо мне не беспокоиться, я живу очень хорошо». Я выставил ботинки за дверь и до утра метался на горячей измятой простыне. Когда я отдавал портье ключ, я увидел Целлера с чемоданчиком. Мы вышли вместе. Он сказал: «Вчера умерла жена в больнице. Я не мог ночевать дома». Он вскочил в автобус и крикнул: «Тебе нужно доехать на 69-м до Оксфорд-Серкус». Я не мог разыскать Гушика. Я узнавал магазины, скверы, статуи. Город был знакомым и неизвестным. Жара не спадала. Люди шли, ничего не видя, у них были мутные глаза рыб. Я вспомнил старые адреса. Старуха, приоткрыв дверь, в испуге ее захлопнула. Дети, смеясь, кричали: «Такого нет!» Человек, судорожно пристегивая подтяжки к брюкам, поглядел на меня и сказал: «Я ничего не покупаю». Я пошел в кафе, где когда-то бывал Гушек. Люди задыхались, окунув лица в газеты. Я спросил потного официанта, не видал ли он Гушека. Шатаясь, он повел меня в дальний угол. На плюшевом диване сидел Кнап. Он отряхнулся и сказал: «Идем ко мне». У него изменился голос. Он говорил теперь глухо и равнодушно, разделяя слова утомительными паузами. Я помню, как он вышел из тюрьмы. Он дурачился, лаял, утверждая, что разговаривает с встречными собаками, отвешивал незнакомым церемонные поклоны, становился в позу перед каждым памятником, передразнивая бронзовых проповедников и полководцев. У него был чуб, у него оказались мягкие волосы и пробор. Он сказал мне, что работает юрисконсультом в аграрном банке. Он разговаривал неохотно. Я спросил: «Может быть, ты занят?» Он поспешно ответил: «Нет», и взял меня под руку. Кресла были в чехлах, шторы спущены. На столе тускло посвечивала ваза с виноградом. В комнатах стояла летняя тишина. Кнап сказал: «Через 3 дня мы едем в Татры». Его жену звали Людмилой. Она улыбалась, как на экране. Острые зубы и розоватые глаза делали ее похожей на белую мышь. Она глядела на Кнапа недоуменно и восторженно, как будто видела его впервые. Несколько раз Кнап снисходительно погладил ее стриженный затылок. Я спросил: «Где Гушек?» Помолчав, Кнап ответил: «Я дам тебе его адрес». Он стал рассказывать анекдоты о любовниках, евреях, министрах. Людмила по-прежнему улыбалась. Кнап глядел на меня в упор и уныло спрашивал: «Смешно?» Я отвечал: «Очень». Потом я спросил: «Где Франтишек, Вайга? Ты ведь встречаешься с ними?» Он молчал. Жужжали мухи. Я отодвинул вазу с виноградом. Наконец он ответил: «Разве ты не слыхал, что я вышел из партии? Я не согласен с их тактикой». Он вспомнил еще один анекдот о старой кокотке. Я выслушал и встал. Он засуетился: «Сейчас ты все равно никого не найдешь. Это за городом, поедешь завтра. Пойдем с тобой». Несмотря на жару, Кнап заказал сливяную водку.